Чайльд Гарольд в Лондоне. «Кто этот Байрон, выступающий с такой дерзкой речью?» В ответ на эту фразу, еще долго звучавшую в Лондоне, в одно прекрасное утро марта месяца 1812 года появилось объяснение, сразу заставившее по-новому говорить об авторе дерзкой речи. Вышли две первые песни странствий Чайльд Гарольда, которые сразу, по выражению самого Байрона, застали его знаменитостью. Неожиданность этого успеха обусловлена была и формой, и содержанием поэмы. Типичная с нашей точки зрения романтическая поэма была написана в старинной форме девятистрочной строфы, в которой чередуются рифмы 1А, 2Б, 3А, 4Б, 5Б, 6В, 7В, 8В, 9В. Это сложное и трудное чередование рифмы также действовало на воображение читателя, как действует на зрение подкинутая к небу стрельчатая арка из тяжелых гигантских камней. Со стороны содержания новая поэма Байрона также интриговала и беспокоила читателей. Это была какая-то всемирная политическая география в стихах. В поэме не было ни завязки, ни развязки, ни классического построения сюжета. В странствованиях описывались путешествия юноши, по-английски «child», юноша благородного происхождения, предназначенный к посвящению в рыцари. Но этот юноша, Гарольд, в отличие от обыкновенного английского туриста, имеет совсем иные, чем тот, побуждения для своих путешествий. Его не гонит политическое преследование, его не интересует путешествие с целью открытий, он не ищет удовольствий в ознакомлении с экзотическим бытом далеких стран. Одним словом, нет у него никаких целей. Он жертва своего внутреннего разлада, своего страшного разочарования, заставляющего бежать от самого себя. Вот причина его скитаний. Им, как впоследствии пушкинским Онегином, овладело беспокойство, охота к перемене мест. Недаром Пушкин, рисуя своих ранних героев, хотя бы кавказского пленника, говорил: «Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи XIX века». Пушкин полностью развернул этот характер, когда изображал своего Онегина, москвича в гарольдовом плаще. Потом эти дети Чайльд Гарольда, постепенно вырождаясь, мрачными тенями прошли по всей мировой литературе и сделались главными героями тех писателей, которые рисовали нам образ неприкаянного молодого человека, ищущего себе места в жизни. Необходимо иметь в виду, что сам Чайльд Гарольд имеет довольно сложную, притом совсем не английскую, литературную родословную. В 1774 году в Германии вышла книжка под названием «Страдания молодого Вертера». Ее автором был выходец из буржуазной семьи, ученый, философ, министр Веймарского герцога, впоследствии гениальный поэт и великий оппортунист в делах житейских Йоганн Вольфганг Гёте. За 15 лет до Великой Французской революции его книжка звучала страшной тоской, выросшей на сумрачной и безрадостной почве самой отсталой европейской страны. Страдания молодого Вертера, его уход из жизни, его представление о человеческом обществе, так похожем на тюрьму, стены которой разукрашены ландшафтами, озаренными солнцем, с широкими свободными горизонтами. Все это как нельзя более отвечало настроению молодой германской буржуазии, угнетаемой тупым и жестоким дворянством. Все это говорило о том, что молодые люди нового сословия понимают жизнь иначе, что им тесно в старых рамках феодального уклада. В них появилось сознание умственного превосходства перед дворянством. В отличие от людей, владеющих землями и крестьянским трудом, эти молодые и старые горожане трудились над организацией производств. Они двигали науку, они создавали философские системы. Они знали, что люди родятся свободными и равными в правах. И с любовью повторяли слова Руссо о том, что «все выходит прекрасным из рук Творца, и все портится в руках неумелого человеческого общества». Молодой Вертер заражен ядом религиозных сомнений. Он испытывает целый ряд неудач. И самая главная неудача – это сомнение в ценности жизни, так как природа одарила его чистейшими стремлениями к чистейшему счастью, без возможности удовлетворить это стремление. Не все молодые люди такого склада кончали так плохо, не все уходили из жизни. Соратник Гёте, герцогский фельдшер Фридрих Шиллер, изобразил другого неприкаянного молодого человека, Карла Моора. Это был идеальный разбойник, разбойник благородный. Вся совокупность жизненных условий бросила его на большую дорогу. На этот раз это уже выходец из семьи феодалов, который бросает вызов всему обществу. Опять писатель молодой буржуазии ищет для молодежи дорогу к будущему. В воздухе той эпохи носился этот протест, но он исходил не из той среды, которая была способна на железный закал классовой воли, на огромность коллективных действий. На смену героям Шиллера, на смену Вертеру появилось новое издание неприкаянного молодого человека. Из Британии, из замка с заплесневелым прудом и протекающими крышами, окруженного землянками без стекол, в которых крестьяне спят на прошлогодней листве, бежал от громов революции дворянин Шотобриан и начал скитальческую жизнь. Этот молодой человек был в Америке, скитался по глухим лесам в надежде найти уголок девственной и нетронутой человеком природы. Затем он эмигрировал в Англию, превратившуюся в штаб европейской контрреволюции. Но там постепенно, под влиянием гигантских событий, стал критически относиться к своему сословию и вступил на путь поисков примирения с действительностью. Он почти был готов броситься в объятия суровым истинам революции, когда Наполеон Бонапарт сломал хребет Французской республики. Шотобриан опять попал не в тон. Он опоздал приобщиться к революционной идеологии, а теперь он опоздал понравиться первому консулу. Из политической карьеры молодого человека ничего не вышло, но он нашел живой и очень своеобразный отклик в новом французском читателе. Шотобриан заговорил живым и горячим языком новой французской публицистики. Это был сумбурный, недоработанный язык парижских секций, понятный мелкобуржуазной массе французских городов. Но вместо революционного содержания, вместо живых и свежих людей, Шотобриан преподносил утомленному и напуганному французскому обывателю сумбурно-меланхолические чувства с прослойкой контрреволюционных политических размышлений и с явно реакционным стремлением восстановить права религии. В одной из его книг мы находим рассказ о разочарованном скитальце Рене. Мы узнаем в герое рассказа Рене самого господина Шотобриана. Но в отличие от своего героя, который никогда не желал говорить о своих приключениях, хотя собеседникам очень хотелось узнать, какое горе привело знатного европейца к странному решению укрыться в пустыне Луизианы, автор гораздо болтливее. Мы узнаем, что он был непреклонного нрава и неровного характера. То шумливый и веселый, то молчаливый и грустный, он собирал вокруг себя своих юных товарищей, затем покидал их внезапно, потом наблюдал бегущие облака и слушал, как дождь пронизывает древесную листву. Оказывается, это старый знакомый, это Вертер, но вместо его серого камзола мы видим меланхолический голубой сюртук с черным бархатным воротником и сапоги с желтыми крагами, хлыстик в руке, перчатки, верховую лошадь. Старый Вертер. Состарившийся неприкаянный молодой человек, но вместо свежего и чистого весеннего мироощущения мы видим, что вокруг этого нового издания Вертера признаки гниения, разложения. Рене страдает от не совсем здорового стремления к нему родной сестры. Монастырский быт тянет его к морю, море тянет его к берегу. Он нигде не находит себе покоя. В отличие от молодого Вертера, на которого склепом наваливается тяжелая действительность, сила которой непреодолима, этот новый Вертер, Рене, видит перед собой покорные и послушные обстоятельства жизни. Старый Вертер еще не успел вкусить меда и уже умирает. А Рене настолько пресыщен, что его не привлекают лучшие плоды жизни и деятельности. Он бежит от самого себя, бежит без оглядки, и там, где новое человечество без всяких иллюзий шло на труд и на борьбу за лучшее будущее, он не находит для себя ничего достойного внимания. Это плохая и упадочная обида на мир, неблагородная и смешная ссора с историей, заканчивает первый цикл истории молодого человека XIX столетия. Прошло 10 лет, и вот в Лондоне появился Чайлд Гарольд, полузагадочный скиталец, вовсе не склонный к слезливости и чуждый сентиментализма. Если на первых порах он кажется шалопаем и снобом, то это впечатление исчезает, как только юный бездельник начинает давать оценки огромным политическим событиям, происходящим на территории Европы. Он подвергает жесткой критике систему человеческих отношений, рабство восточных стран, ханжество и другие черты, возникающие под влиянием религии. Он поражает читателя смелостью и неожиданностью мысли. И если он смотрит разочарованными глазами на все, что встречает по пути, то он делится с читателем причинами своего разочарования. Он рассказывает о победах английского оружия в Испании и говорит: «Пройдут года, и все ж потомство, полное презренье, позора не забудет тех вождей, что, победив, узнали поражение, их ожидают в будущем глумленья и гневный приговор суда грядущих дней». И далее. «Так думал Чайлд, один бродя по горам. Тяжелых дум он здесь изведал много и пожалел, немой тоской объят, что долго шел преступную дорогой. К проступкам он своим отнесся строго, от света истины померк Гарольда взгляд». И далее. Гарольд вперед несется очарован красой холмов, ущелий и долин. Не горестно ль, что цепью рабства скован тот светлый край? Какую громадную эволюцию проделал молодой Вертер! Воплотившись в поручика Наварского полка, он через 10 лет уже не выдержал соприкосновения с действительностью, и его бегство от самого себя превращается в поиски действительности. Если откинуть иронические объяснения Байрона, что, дескать, его Гарольд является повторением бандита Зелуко, если откинуть вообще мистификацию Байрона, которая является опытом самозащиты, то мы увидим, что Чарльз Гарольд все больше и больше теряет неопределенные черты неопределенного героя и под конец превращается в самого автора. То, что впоследствии было названо второй песнью Чарльз Гарольда, было в Черне закончено уже на берегах Малой Азии в Смирне. Рукопись Байрона, представляющая собой черновые наброски того, что вышло в Лондоне в марте 1812 года, датирована «Смирно, 28 марта 1810 года». Поэма, появившаяся 10 марта 1812 года во всех книжных магазинах Лондона, безымянно сразу сделала имя автора знаменитым. За 1812 год поэма выдержала 5 изданий сразу. В том же году Байрон еще дважды выступал в Палате лордов. И оба раза неудачным. Он выступал в защиту закона о равноправии ирландских католиков. Дело в том, что с 17 века экономически обоснованная вражда британских островов с засильем католической церкви на континенте не только приобрела заостренные формы, но и была окрашена моментами вражды национальной. Ирландцы, шотландцы и бриты в силу политического объединения числились в составе Соединенного Королевства, но фактически были разъединены как системой управления, так и целым рядом религиозных, бытовых и внутринациональных признаков. Традиции католической церкви в Ирландии сохранились в среде фермеров, мелкопоместных дворян и горожан. Критика не отмечает встречи Байрона в дни возвращения его в Лондон с памфлетистом Коббедом. Это был редактор еженедельной газеты «Режестер». Этот публицист с негодованием рассказал Байрону о том, что принц-регент и министры ведут возмутительную травлю ирландских солдат, которые так же, как и природные бритты, сражаются в рядах Великобританской армии с Бонапартом. Эта травля ирландских солдат, запрещение повышать их в чинах, производить в офицеры, объяснялось очень просто. Король еще до своего сумасшествия заявил, что он никогда не будет возвращаться к вопросу о даровании равноправия католикам. В 1811 году выяснилось, что Георг III не может больше править Англией. Король обнаружил явные признаки полного помешательства, но так как он был еще жив, то его наследник и сын под именем регента приступил к управлению страной. Приобщил он к этому и специфическую среду аристократов и крупнейших буржуа, обновляя старые фамилии земельных дворян выходцами из среды крупных купцов-бандитов. В 1812 году религиозная рознь и чисто ирландские стремления к самостоятельности приводили к тому, что на фронте, в боевой обстановке, героические люди Ирландии, сражавшиеся против Наполеона, не получали повышения, равно как и солдаты, провинившиеся в боевой обстановке, получали телесное наказание только в тех случаях, если они были ирландцами. Последующие речи Байрона, как мы сказали, не имели успеха в Палате лордов. Ему было вменено в вину то, что памфлет Коббеда об ирландских католиках на фронте совпадает с его собственной речью, да и мало ли еще с чем неприятным для англичан совпадает выступление Байрона. Вот сэр Фрэнсис Бердетт, депутат Палаты общин, требует изменения избирательной системы Англии. Он говорит, что города, населенные новыми людьми, прибывшими из деревень на фабрики, лишены права избирать депутатов в Палату общин, в то время как местечки Англии, давно залитое водой море, наступающего на старинные берега, по-прежнему сохраняют свои избирательные права. А так как здесь давно уже не может жить ни один человек, то ближайший лорд выплывает из своего поместья на лодке, чтобы с моря голосовать за угодных ему депутатов. Да и мало ли других простых и сложных махинаций придумывает старая веселая Англия в тех случаях, когда ей необходимо поддержать старый порядок. Если существует поговорка «семь раз отмерь и один раз отрежь», то Англия на основах неписанной конституции, защищающей всегда и в первую очередь частную собственность и богатого человека, говорит, что лучше 7000 раз отмерить, чем один раз отрезать хотя бы миллиметр благосостояния из километра богатства в пользу рабочего населения Англии. Неписанная конституция основана на Великой Хартии вольностей и других актах, среди которых теоретически не последнюю роль играет Habeas Corpus Act. Этот последний является тем поводом для хвастовства, который либералы разных стран выставляют как самое замечательное доказательство английской свободы. Согласно этому акту, всякий гражданин, задержанный на улице при совершении преступления или где-либо в общественном месте, имеет право требовать в течение суток предъявления судебного обвинения или приказа об освобождении. По этому акту никакое жилище не может быть подвергнуто ни вторжению полиции, ни вхождению какого бы то ни было постороннего лица. Эти прекрасные слова закона, как песни сирены, очаровывали политических деятелей либерального склада на всем протяжении истории XIX века. Но реальный комментарий к этому закону говорит, что Англия давно не свободная страна. Отмена этого акта о неприкосновенности личности производится всегда, когда предприниматель боится за свое имущество и когда он под видом спасения страны спасает свою банковскую наличность. Недаром депутат Шеридан, автор веселых и печальных драм «Школа злословия», «Соперники» и так далее, говорил в унисон с сэром Бердеттом: «Отмена акта неприкосновенности всегда производится под видом спасения страны в опасный период времени, и много красноречия расточается на избитую тему о якобинских принципах и скрытой измене. Наши министры всегда поют одну и ту же соловьиную песню и клевещут на стремление нации. Они изобретают обвинения в вероломстве и предательстве и в государственной измене. Это доказывает только одно. Англия в безумии распространяет устами своих министров химерическую тревогу, а на самом деле в стране нет никакого мятежного духа, а есть только справедливая негодование. Если для Шеридана эти намеки прошли безнаказанно, то только потому, что они были сказаны с трибуны и не попали в печать. Сэр Фрэнсис Бердетт вздумал напечатать эти страшные фразы, и вот возникает давно не практиковавшаяся в Англии попытка арестовать члена парламента. Спикер палат является к Бердетту на квартиру и от имени парламента приказывает ему идти в тюрьму. Бердетт круто разговаривает со спикером. Он говорит: «Палата сошла с ума», и без обиняков спускает спикера с лестницы. Вместо тюрьмы сэр Фрэнсис Бердетт является в парламент. Он берет слово вне очереди, и прежде чем его успевают схватить за руки, он вбегает по ступенькам трибуны и громко заявляет о несообразном с законами Англии желании отдельных депутатов, интриганов низкого сорта, подвергнуть неслыханному аресту законного депутата лондонского квартала. Не слыша криков, раздавшихся за его спиной, Бердетт успевает вернуться к себе, а тем временем палата выносит постановление обязательно отправить в Тауэр, в эту страшную грозную башню, видевшую тысячи людей, обреченных на смерть, и этого свободного неприкосновенного депутата старой конституционной Англии. Трудно было, конечно, взломать прикладами запертую дверь его квартиры, тем более что весь квартал встревожился по поводу такого решения. «Знают ли солдаты, в чем дело?» — спрашивает Бердетт форточку. «Нет, им ничего не известно», — отвечают ему снизу. Проходит 3 дня. Сэр Бердетт видит с чердака, как толпы людей, вооруженные предметами домашнего обихода, кочергами, топорами, кухонными ножами, большими группами собираются к нему на выручку. Раздаются воинственные клики. Солдаты озираются дико по сторонам, окруженные лондонскими гражданами. Сердце Бердетта не выдержало. Он вызвал дежурного офицера, открыл ему дверь, оделся и добровольно пошел в тюрьму, чтобы не быть виновником кровопролития.